Вне такого отношения людей к нему жизнь теряла для него всякую цену и смысл. Он всегда ощущал в себе ту внутреннюю силу презрения к людям и к человеческой жизни, силу, которая могла толкнуть его на что угодно, даже на уничтожение себя, лишь бы не сравняться с другими людьми, не дать им восторжествовать над ним. Двор старого казанка находился неподалеку от больницы. Двор был обнесен высоким в два человеческих роста сплошным забором, над которым выступали только железная крыша большого жилого здания и деревянные крыши служб и сараев. В былые времена ворота были всегда на запоре. Двор был полон злых, некормленных псов. Теперь в главном доме жили партизаны. Собак они перестреляли на шапки, ворота были распахнуты настежь. Когда Семка вошел во двор, в глаза ему бросилась картина общего беспорядка. Снятая с передка телега валялась у самых ворот. Двор был давно неметен, засорен щепками и отбросами пищи. На крыльце главного дома сидело несколько партизан. Один, прищурив глаз от дыма цигарки, которую он держал в углу рта, играл на гармони. Неподалеку от крыльца партизан в потной рубахе колол дрова, высоко взмахивая колуном. Под длинным навесом, отбрасывавшим тень во двор, двое партизан снимали шкуру с громадного мускулистого быка, подвешенного за ноги под стропила. Со шкуры капала кровь. Руки партизан были в крови, и земля под быком тоже была залита кровью. Весь этот беспорядок во дворе, то, что чужие люди хозяйничают в доме, то, что партизан колет отцовы дрова, а другие свяжуют лучшего голландского производителя Гартвига из отцова стада, все это очень развеселило Семку. «Неплохо, вижу, живете», — сказал он весело. «Здравствуйте, хозяева». И он небрежно покрутил тонкой девичьей своей ручкой. «Гляди-ка, Семка, ходи-ка к нам на крылечко. Что под Ольгой слыхать? Некогда мне, я человек подневольный, помыться бы только до вшей вытряхнуть». И он, склонив на бок свою белую головку и волоча плеть, небрежной мелкой походочкой в развалку прошел на задний двор. Со времени восстания отец, сам предложивший свой дом партизанам, жил на заднем дворе в старой избе, поставленной в год переселения около 30 лет назад. Окна в избе были закрыты, но оттуда доносился гомон многих людей. Мачеха, прямая и строгая, как монашка, сидела на заваленке. Рядом с ней, опершись на клюку, сидела нищенка в черном платке и пыльной черной ряске. У ног нищенки лежал мешок с подаянием. У нищенки было загорелое морщинистое лицо, исполненное святости. Она говорила то самое, что испокон веков говорят все святые нищенки, что ей было видение, что наш грешный и суетный свет кончается. Мачеха, уже лет 15, как отрешившаяся от всех мирских забот, водилась только с бродячими монашками и нищенками. Она была бездетна, и это несчастье свое возвела в добродетель. Семка подкидыш, знаком цулавушнику в городе, был взят на воспитание старым казанком и вопреки ее воле. Она ненавидела Семку, и он отвечал ей тем же, со злорадством подмечая, что, несмотря на свою святость, она много и неопрятно ест, и когда отец, избегая ее, не ночует в избе, сама ходит к нему на сено. «Здравствуйте, мамаша», — сказал Семка, и, брезгливо сощурившись, прошел мимо в горницу. В горнице сидело человек 12 мужиков. все знакомые съемки.